Одно дело делаешь, другого не порть. Кошка Муська, которую Ваня рисовал, приходила два раза в неделю. Бабушка и Ваня думали, что Муська приходит в гости. Угощали Муську молоком и рыбой. Муська была убеждена, что она приходит на работу, а угощение считала заработной платой. Обязанностью своей считала, чтобы в квартире не завелись мыши. При этом работала в ночную смену. Сидела в углу коридорчика и слушала. И вот какая случилась оказия. Бабушка выкрасила желто-румяной краской, охрой, пол в комнате. Покрыла белилами подоконник, чуточку приоткрыла окно и оставила в дверях щель, чтобы по комнате ходил ветерок. Спать Ваня и бабушка легли в кухне, а Муська сидела в коридоре. Ночью, сквозь сон, бабушка слышала, что Муська прыгнула и заворчала. Бабушка поняла, что Муська поймала мышонка, но встать старуха поленилась. По кошачьим правилам, добычу надо было вынести на улицу. Муська почувствовала, что из дверей тянет холодок. Протиснулась в дверную щель, галопом проскакала по сырому окрашенному полу, прыгнула на подоконник. Здесь долго плясала, пока выбралась на улицу. Утром бабушка приоткрыла дверь в комнату и зашумела. «Гляди-ка, Ваня, что натворила! Эта дрянь Муська! Полно следила и своими лапищами разукрасила подоконник!» Бабушка бросила на пол полосу бумаги. Ваня подбежал к окну. «Бабушка, а ведь красиво получилось! Точно цветочки красненькие!» «Я вам покажу цветочки!» — ворчала бабушка. «Пусть только Муська явится, я ее ткну носом в эти цветочки!» Муська вернулась вечером за угощением. Бабушка поставила под нос молоко и рыбу, но пока Муська ела, бабушка делала ей строгий выговор. «Запомни, Муська, пословицу. Одно дело делаешь, другого не порть. Ты сделала важное дело, выловила мышь, но и я сделала дело, выкрасила комнату. Ты, мое дело, испортила».